Раздел второй. Я не случайно так подробно размышляю о подоплеке суворовских побед. Это имеет прямое отношение не только к герою другого очерка Спиранскому, но и непосредственно к сегодняшнему дню. Со Спиранским сложность та, что он крови не проливал, клинья в чужие империи не вбивал, был тихим, скромным, справедливым канцеляристом. За 20 лет канцелярской карьеры понял несообразности в деятельности столоначальств и решил эти несообразности ликвидировать. Это, конечно, задело многих, и Спиранский пал. Однако беда была не в этом, беда в другом. По поручению императора он придумал прекрасный план совершенного устройства общественных дел в России, и император был доволен, и вельможные друзья, графы Кочубеи, Мордвинов, Новосильцев поддерживали. Но задуманная акция позорно провалилась. Конечно, вследствие низости императора Александра I. Но ведь низость его диктовалась ответственностью за судьбу династии, а династия Романовых была такова, что благо России ей было во вред, выбирать не из чего. Но династия в России — это все. Вред династии не ко благу России, и истории — стала выбирать не из чего, так и не пригодились ей кирпичики Спиранского. Ведь Россия — это вулканическая магма, это историческая потенция, а не действительность. Как текуча русская тайга, так и жизнь страны неустоявшаяся. Умная социальная организация Спиранского была бы хороша, например, в Англии, где общественная жизнь — уже отлилась в какие-то ясные формы. Но у нас этого не было. Россия жила еще в предыстории, до времени. Там метроном не нужен. Нужен на все случаи жизни полномочный деятельный вождь. Даже сейчас, в конце XX века, беда нашей истории не в абсолютном самодержавии, как привыкли думать, беда в его неабсолютности, в ограниченности. Такая ограниченность вследствие случая. Немецкие цари на русском троне после Петра I. Им, выходцам из крошечных германских государств, было не под силу вырваться из воззрений европейской провинциальности. Масштабы какого-нибудь Шлезвиг-Гольштейна таковы, что не на всякой карте его сыщешь. Масштабы же России иные, не на всякой карте рядом с нею остается место для других стран. Конечно, стране нужна была правильная работа канцелярии, но она могла быть реализуема только под неусыпным контролем вождя, а не автоматическим исполнением мертвых законов. Русские таежники не выработали в своем теле автоматических токов, требующих исполнения где-то кем-то придуманных законов, в то время как есть внутренний закон голода, жажды, красоты, справедливости. Великий Спиранский понимал, что не во всякую эпоху уместны конституции, но он не понимал, что уместность конституции определяется еще и местом, и исторической телесностью народа. Телесность — это духовная конструкция, получившая устойчивость материального тела вследствие прочности традиций и четкой выработанности культуры. В конце XX века мы видим, как легко рушатся конституционные нормы, например, октябрь 1993 года. Вряд ли 200 лет назад склонность России к законопочитанию была сильнее. Но что, собственно, хотел сделать Спиранский? Он хотел, чтобы император Александр I, годы правления с 1801 по 1825, сделал то же, что сделает великий князь Михаил Романов в 1917 году, отрекся от престола в пользу русского народа. Конечно, это должно было выглядеть не столь одиозно. Речь шла об ограничении самодержца законами и учреждениями, по доброй воле императора. Насколько это было своевременно, показывают драматические события декабря 1825 года и марта 1917. Оба раза началась смута. И чем дальше, тем более страшная. Политея, искусство управления государством, не могла быть сильной стороной вольных таежников. Но эксперимент Спиранского нам сегодня не безинтересен. После 75 лет деспотического режима вновь предлагается жить по Конституции, которую примут вчерашние властители наших судеб. Сила отказывается от силы в пользу слабости. Это несообразно природе власти. Сперва слабость должна быть наделена силой традиции, силой разумной активности масс, а потом вопрос о полномочиях решится само собой. Я бы сказал так. До тех пор, пока социальная активность и организованность народа не ведет к фактическому управлению народа своими делами, Конституция бессмысленна. Однако, когда народ достаточно твердо и прочно держит свою судьбу в своих руках, Конституция излишня. Не случайно в самой демократической стране мира, Англии, нет Конституции. Спиранский был тихим, мирным канцеляристом, болевшим за свой народ. Однако объективно он находится в тесном родстве с большевиками, громившими Россию в течение десятилетий. Имя этому родству – рационализм. Причем рационализм образца XVIII века. Главная задача этого метода мышления – перестроить жизнь общества на основе разума путем издания разумных законов. При этом полагалось смотреть на историческую традицию, на веками слагавшиеся национальные привычки, взгляды, чувства и верования, как на вредные предрассудки, если они не согласуются с теориями ученых людей. Шутка истории состоит, однако, в том, что эти привычки и предрассудки не только составляют существо жизни нации, но постоянно оказываются сильнее самых точных аргументов революционеров и реформаторов, сильнее самых красивых конституций, программ и социальных учений. Беда России, что ее очередные спасители начисто забывают печальный опыт своих предшественников, и в этом ряду пример Спиранского самый яркий. Раздел третий. Бедная идеями социальной организации страны, Россия давно уже богата людьми, ищущими эти идеи на стороне. И тут польза или вред часто были следствием тех или иных образцов. Нам повезло, Воронцовы выбрали в качестве образца для подражания не Францию с ее бурной политической историей, а провинциальную трудовую Англию. Поэтому-то они и оказываются в середине нашего списка. Люди сами, в общем-то, средние. И не слишком честолюбивые, и не жадные, и не моты, и не жмоты. Ни человекоубийцы, ни жалкие интриганы, ну и уж совсем не какие-нибудь малохольные, не совсем свои, но почти понятные соплеменникам. Укор совести окружающим, но легкой. Мечтатели, но не зловредные в упорстве реформаторства, труженики. А это и анархической елисаветинской России не лишнее. Масштаб их притязаний устраивал и дальних, и ближних. Враги — дело житейское, но не смертельное. Одним словом, Воронцовы — золотая середина. Без громких дел, но с пользой для отчизны. Самая шумная и честолюбивая из Воронцовых Дашкова как раз и демонстрирует сравнительно меньшую продуктивность в своей деятельности. Точно так же, как последствия громких дел на Кавказе Михаила Семеновича Воронцова для страны оказались неважными. Горцы Дагестана и Чечни, выкуренные из лесов и гор энергичным кавказским наместником, постепенно разбрелись по всей стране, наводя ужас на вчерашних своих поработителей. Проблема лиц кавказской национальности создавалась тогда. Раздел четвертый. Но все же в этом Воронцове важнее другое, подмеченное гениальным, но часто пристрастно несправедливым Пушкиным. Полумилорд, полукупец. Пушкин несправедлив и неправ, насмехаясь над купечеством графа. Тут говорит и обида, и сословная спесь, а ведь в любимой Воронцовыми Британии влияние и сила лордов связано как раз с их мощной купеческой жилкой. После войны «Алый и Белый Рос» 1455-1585 годы в Англии совсем не осталось древней родовитой знати. Вырезали друг друга. И в палате пэров место аристократов заняли кряжестые, оборотистые мужики, едва украшенные незатейливыми регалиями, купленными по дешевке в смутные времена. Но именно с этих лет началась торговая, промышленная, морская, имперская слава Британии. Вот к этой Британии и тяготели Воронцовы. Однако они были неуместны в среде чванливых и ленивых питерских аристократов, поэтому они обретались на службе в Англии, Голландии, Таврии, да на Кавказе. А в завоеванные земли несли не только центральную власть, но и уважение к покоренным, благоустройство и просвещение. Это, а не сила оружия, сломила, наконец, сопротивление аборигенов. Такова их любопытная роль в малоподвижной империи, и таков их добрый образец нынешним нашим англоманам, американоманам и вообще западнофилам. В чем? А в склонности к рутинному хозяйствованию нынешних наших реформаторов никак не упрекнешь. Среди степенных по-английски сдержанных Воронцовых своим неистовством выделяется Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова. В этом семействе отнюдь не обделенном талантами она выглядит раритетом. Однако политический темперамент поглотил и, по сути, пустил на ветер ее многочисленные дарования. Она слишком рано пришла в мир науки, чтобы дать ему свои открытия. Пройдут еще многие десятилетия, прежде чем чопорная Европа благосклонно отнесется к научным способностям женщин. Но что невозможно отнять у княгини Дашковой, так это ее организационный, чисто воронцовский дар на поприще Академии наук и художеств. Автор очерка о ней, Агарков, главную заслугу ее видит в развитии литературно-издательской деятельности Академии, и это в значительной мере верно. Однако в контексте нашей русской этнической доминанты, где организация никогда не была сильной стороной, именно финансово-управленческая работа Дашковой сыграла удивительную роль в жизни российской науки, а значит, и всего общества. Дашкова со свойственной всем Воронцовым черточкой полукупца впервые в истории науки посмотрела на учебное заведение, каким в первую очередь была тогдашняя академия, как на производственную единицу, предприятие по выделыванию, изготовлению научной продукции. Неудивительно, что она поддерживала гениального Эйлера против академического заправила тех лет профессора аллегории Штеллина, поскольку в Российскую академию наряду с посредственностями и ловцами счастья регулярно приглашались и до, и после Дашковой подлинные таланты, настоящие ученые мирового класса. Строгая управленческая деятельность Екатерины Романовны была благотворна. Дашкова была богата, родовита, обладала высокой научной осведомленностью и в то же время лишена по обстоятельствам жизни чисто научных амбиций, которые, например, губили дарование Ломоносова в его вечных околонаучных интригах. Это позволяло ей соблюдать достаточную степень самостоятельности и беспристрастности, и тем самым отсеивать непродуктивное в деятельности этого странного заведения. Развиваясь, эта тенденция, особенно после 1917 года, создала из Академии наук учреждение, не имеющее аналога в мире. Ведь везде Академия наук – просто собрание почетных ученых, а у нас до недавнего времени это была громадная, очень сложная фабрика научной продукции. И надо сказать, что именно такой мануфактурно-индустриальный способ научной деятельности позволил таежной анархической России при скудных финансовых и материальных средствах создавать шедевры и творить чудеса. Раздел 5. Читать очерки серии – приятное для меня занятие, но такой радости, душевного подъема, как при чтении биографии Георга Конкрина, я еще не испытывал. И если панегирик Суворову живо напоминает плакатный стиль, принятый в СССР по отношению к красному маршалу Ворошилову или Буденному, то очерк Сементковского о Конкрине написан предельно чисто, не оставляя места для фальши. Егор Францевич Конкрин не совершал подвигов Кутузова, но он кормил и снабжал его солдат. Когда воюют варяжские отряды, они и сами себя прокормят грабежом. Когда же на сцену истории выступают армии, из сотен тысяч человек нужна четкая интендантская служба, а во главе ее активный и достаточно честный человек. Современная жизнь — это снабжение. Жизнеспособность страны как раз и зависит от компетентности и бескорыстия снабженцев. Нынешнее печальное состояние нашего общества вызвано упорной пропагандой той мысли, что всякий снабженец и финансист есть вор, что, мол, только воровство может подвигнуть человека на активную хозяйственную деятельность. Освобождение цен и рынка в России в 1992 году как раз и опиралось на эту куцую мысль и на представление о человеке как о шкурном существе. Герои нашей книги, однако, люди в этом отношении совершенно иные, безукоризненные, но роль Конкрина особенная. Будучи министром финансов, он не только боролся с казнократством и мотовством, но старался создать условия для развития производительной энергии общества. Это было трудно не только из-за засилия на государевой службе мздоимцев, но и из-за наличия в светском мнении сильных увлечений модными в Европе социальными и экономическими учениями. Знаток этих учений, уроженец Европы Егор Конкрин подошел к своим обязанностям без модного доктринерства. Была мода на фритрейдерство, свободу торговли, а он отстаивал протекционизм, запретительные пошлины. Европа насаждала бумажные деньги, раз за разом погружаясь в разрушительные финансовые и промышленные кризисы, а Конкрин 20 лет вел страну к металлическим деньгам. Европа впала в экстаз банковских и биржевых спекуляций, а Конкрин не допускал банки вообще. Он не теоретизировал, а пытался прочувствовать реальные потребности страны, опереться в решении этих проблем на привычки и традиции населения. Он старался парализовать дурные тенденции и поощрить добрые устои общества. Сообразность правительственных действий национальному духу – вот что составляет отличительную черту этого удивительного управителя. Здесь немец Конкрин и русак Суворов однозначно сходятся в стратегии действия. 800 лет развития банковского дела в Европе сделали банки подспорьем производства. Не то у нас. Патриархальная сельская страна и ввезенные из-за границы банки. Конкрин справедливо не допускал их в жизнь. Мужика моментально облапошат. Или, скажем, свобода торговли. Пока Англия не достигла индустриального могущества и монопольного положения на важнейших рынках, речи о свободе торговли не было. В России главная промышленная фигура – кустарь, а в Европе – завод, фабрика. Дай волю Европе, она своим сукном и ситцем весь мир завалит и уж непременно задавит, разорит нашего кустаря точно так, как нынче нео-фритрейдерство разоряет нашу легкую пищевую промышленность, сельское хозяйство. Бумажные деньги. Металлические деньги – сгусток труда и времени, индивидуально и натурально осязаемый. Резкое удешевление золотой монеты – редкость, а удешевление бумажных денег – это нормально. Бумажная ассигнация с самого начала выглядит ненатурально, подозрительно. Бумажные деньги не могут существовать там, где господствует натуральное и полунатуральное хозяйство со спорадической торговлей. Они имеют смысл лишь в хорошо отлаженной общественной машине. Бумажные деньги – изобретение древних китайцев, ибо в их обществе машине был важен знак, а не вещество. Да и бумага тогда была еще довольно большой редкостью. Но Россия – это территория, а не социум, а уж тем более не машиноподобный социум. Знаками тут не обойтись. Плоть общества еще только создается, все зыбко. Нужны прочные камушки по уголкам. Конкрин их положил, и империя, бессознательно катившаяся к упадку, благодаря его каждодневному труду в течение почти четверти века, простояла еще 75 лет. До Великой Смуты, да еще 75 лет после начала Смуты. Ведь большевистский Минфин Григорий Бриллиант Сокольников воспользовался идеями Конкрина и поднял в 20-е годы 20 века финансы страны, восстановив металлическое обращение и золотой паритет рубля. Но не зря говорят мудрые люди, история учит лишь тому, что она никого ничему не учит. Нынешние реформаторы в условиях стагфляции, безудержного роста цен при застое или падении производства все делают с точностью да наоборот. Вряд ли через 100 лет энциклопедии уделят им 15 строчек. 1994 год. Конец книги. Январь 2000 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.